Глава 29. Судья Рейнберт покинул зал суда, все встали и склонили голову в поклоне. Очевидно, прочие дела Катчету предстояло рассматривать в одиночестве. Тюремщик, подойдя к стоявшему за деревянной перегородкой Болейну, отвел его на скамью подсудимых. Два других тюремщика вели в зал с полдюжины арестантов, грязных и оборванных. Все они опустились на скамью рядом с Болейном. Одна из них, девушка лет 20 со спутанными длинными волосами, беспрестанно кашляла. Зрители поглядывали на нее с некоторой опаской. Всякий присутствующий в зале рисковал подцепить тюремную лихорадку, которой страдали многие заключенные. Родственники обвиняемых, в большинстве своем бедно одетые горожане, ерзали на местах. Катчет поднес к носу ароматический шарик, помогающий уберечься от заразы. «Король против Флетчера!» — возвестил пристав. «Дело о краже 6 буханок хлеба!» Со скамьи поднялся ужасающий худой старик. Его сотрясала мелкая дрожь. Украденный хлеб стоил больше, нежели шиллинг, а это означало, что преступление карается смертной казнью. Катчет вперил суровый взгляд в обвиняемого. «Уйдем отсюда», — шепнул я Изабелле. Она поднялась со скамьи. За нами последовал Чаурис, Камблер, его тетушка, Николас и Тоби. Выйдя в вестибюль, я увидел бабушку-близнецов, старую Джейн Рейнольдс. Она сидела на скамье, сложив на коленях забинтованные руки. Белые повязки ярко выделялись на фоне черного платья. По словам Перри, у Эдит тоже были распухшие перекрученные суставы, припомнил я. Возможно, болезнь передавалась по наследству. Лицо Джейн, обрамленное черным чепцом, казалось восковым. Взгляд остекленевших глаз был устремлен в пространство. «Любопытно», — подумал я, — «что эта женщина имела в виду, когда в зале суда повторяла сквозь рыдание: «О, моя бедная Эдит, упокой Господь ее душу, но чтобы ей родиться мальчиком, насколько все тогда было бы проще». Мы отыскали свободную скамью и уселись. «Дела у нас не слишком хороши, да, сэр?» — дрожащим голосом спросила Изабелла. «Ну...» Так мы скажем, не ранее, чем присяжные вынесут вердикт «виновен вне всяких сомнений». Я все-таки надеюсь, что история с ключом заронила в их души сомнения. Хотя, надо признаться, я рассчитывал, что нам удастся расколоть близнецов. Чаури смотрел на Изабеллу со странным выражением, в котором сострадание смешивалось с вожделением. «Я слыхал, если обвиняемому угрожает виселица, присяжные хватаются за любую возможность признать его невиновным», — заметил он, повернувшись ко мне. «За исключением тех случаев, когда они предубеждены против него», — пробурчал Тоби. «Увы, среди присяжных я заметил нескольких норфолкских дворян». На лице Изабеллы мелькнул ужас. Я нахмурился и метнул в Локвуда сердитый взгляд, давая понять, что заводить подобный разговор вряд ли уместно. «Вот невежа!» Довольно громко пробормотал себе под нос Николас. Скамблер с виноватым видом приблизился ко мне. «Я только все испортил, да, сэр? Опять свалял дурака». «Да уж, надо же до такого додуматься! Затянуть перед судьями какую-то глупую песню!» Сокрушенно покачала головой его тетушка. «Со мной всегда так», — вздохнул Грязнуля. «Хочу сделать как лучше, но все порчу». «Это потому, что в голове у тебя ветер, а слушать старших ты не желаешь», — убежденно изрекла тетя Хильда. «От этого все твои беды!» «Неправда», — возразил я. Саймон очень толково дал показания относительно драки и пропавшего ключа. Всем было ясно, что он не кривит душой. «К сожалению, странности его поведения сыграли на руку близнецам», — вздохнул я про себя. «Наверняка присяжные решили, что этот чудаковатый подросток способен проглядеть ключ у себя под носом». Но об этом я счел за благо умолчать. Дверь распахнулась, пропуская Гэвина Рейнольдса, за которым следовали его внуки. «Вставай, Джейн, мы идем домой», — сказал он, подходя к жене. «Я договорился, что нам сообщат о вердикте, который вынесут присяжные». Джейн безропотно поднялась. Проходя мимо, старик обжег меня взглядом, однако не сказал ни слова. Близнецы замешкались, с издевкой посматривая на Скамблера. Николас, придав лицу грозное выражение, сделал несколько шагов по направлению к ним. Барнабас ухмыльнулся и медленно провел пальцем по своей шее. Около часа мы провели в тревожном ожидании. Я был отнюдь не прочь обсудить подробности заседания с Николасом и Тоби, но присутствие Изабеллы не позволяло мне сделать это. Чаури пытался развлечь ее разговорами о хозяйстве, о будущем урожае, которому угрожала засуха. Но вот дверь отворилась, и перед нами предстал Барак. «Мне нужно спешить», — сказал он. «Хотел только сообщить вам, что присяжные удалились для вынесения вердиктов. Как прошло слушание?» «Мы сделали все, что в наших силах», — осторожно ответил я. Чаури, от которого не ускользнул печальный смысл моих слов, сочувственно посмотрел на Изабеллу. Она в испуге глядела на Барака. «Это мой друг», — успокоительно заметил я. «Я думала, заседание закончится гораздо быстрее», — прошептала Изабелла. «Ведь им надо было рассмотреть еще несколько дел». «Делу вашего мужа уделили больше времени, чем обычно, потому что оно...» Я запнулся, подыскивая подходящее слово. «Чрезвычайно запутанное». По правде говоря, я полагал, что делу Болейна уделили столько внимания по иной причине. Оно относилось к числу скандальных событий, способных получить широкую огласку. «Думаю, присяжные не станут медлить», — заметил Джек. «Судьи знают, как заставить их принять решение побыстрее. Подавать в комнату присяжных еду и питье категорически запрещено, так что до тех пор, пока вердикты не будут вынесены, им придется страдать от голода и жажды». «Значит, вердикт вынесут совсем скоро?» «Спасибо, что сообщили нам об этом», — слабо улыбнулась Изабелла. Барак поклонился и скрылся вновь. Прошло еще томительных полчаса, прежде чем пристав пригласил нас в зал суда. Вставая, Изабелла пошатнулась, так что Чаури пришлось поддержать ее под локоть. Войдя, мы увидели, что присяжные уже заняли места на своей скамье. Болейн, бледный как полотно, сидел рядом с другими обвиняемыми. Зрители бросали на него любопытные взгляды. Два молодых человека, что-то оживленно строчившие во время слушания дела, держали перья наготове. Обведя зал глазами, я увидел Саутвелла и Фловердию, сидевших рядом. Катчет ударил по столу молотком и повернулся к присяжным. «Первое дело! Король против Джона Болейна! Старшина, к какому решению вы пришли? Виновен или нет подсудимый?» «Виновен», — отчетливо прозвучало в наступившей тишине. Я боялся, что Изабелла потеряет сознание. Однако это произошло не с нею, а с ее мужем. Резко, как подкошенный, Джон упал, глухо ударившись об пол и звякнув цепями. Тюремщику пришлось поднять его и усадить на скамью. Катчет устремил на него взгляд, лишенный малейших проблесков сочувствия. «Джон Болейн, вы признаны виновным в одном из самых ужасающих преступлений, которые мне когда-либо приходилось рассматривать», — изрек он. «Приговариваю вас к казни через повешение, которое совершится завтра в 9 часов утра». Болейн сидел неподвижно, лицо его вновь обретало живые краски. Посмотрев на Изабеллу, он попытался растянуть губы в подобие улыбки. Катчет тем временем вопрошал, какой вердикт присяжные вынесли по следующему делу. Подсудимый, оборванный краснолицей малый лет 40, горький пьяница, живущий подаянием, обвинялся в краже дюжины бутылок вина. Его тоже приговорили к смертной казни. «Просьба о помиловании», — шепнул Николас, коснувшись моего локтя. «Передайте ее Бараку». «Да, конечно». Я стряхнул с себя оцепенение. «Надо вручить ее судьям. Лучше Рейнборду. Надеюсь, Джек поможет мне». Изабелла сжала мою руку обеими руками. Взгляд ее был полон мольбы. «Не сомневаюсь, узнав, что мы располагаем просьбой о помиловании, подписанной леди Елизаветой, суд отложит исполнение приговора», — вполголоса сказал я. Третья обвиняемая, 14-летняя девочка-служанка, убежавшая от хозяев, прихватив с собой кое-какую принадлежавшую им одежду, была признана невиновной в краже, ибо присяжные сочли, что стоимость вещей не превышает шиллинга. Катчет недовольно зыркнул на них. Впрочем, он прекрасно знал, что в делах подобного рода присяжные предпочитают проявлять милосердие. Мы вышли из зала. Чаури и Изабелле предстояло вернуться на постоялый двор, и я попросил Тоби сопровождать их на тот случай, если им станут докучать назойливые сочинители памфлетов. Двое борзописцев покинули зал сразу после вынесения приговора Болейну. можно было ожидать, что теперь они захотят встретиться с его женой. «А ты, Николас, пойдешь со мной», — распорядился я. Дверь зала суда распахнулась, пропуская Саутвелл и Фловердию. Фловердию слегка кивнул мне. «Примите мои соболезнования, брат Шардлейк», — произнес он, не скрывая злорадной ухмылки. «Благодарю вас», — ответил я ледяным тоном. «Теперь земли Болейна отойдут королю и будут находиться в распоряжении главы ведомства по делам конфискованного имущества, сэра Генри Майна», — столь же холодно изрек Фловердию. «Этой распутной трактирной служанке придется покинуть его дом. Полагаю, в качестве представителя Болейна вы объясните Изабелле Хит, что в Бриквилле ей больше нечего делать». «А я в качестве представителя верховного феодала Норфолка должен буду взять под опеку его сыновей», — добавил Саутвелл, глядя на меня сверху вниз из-под полуопущенных век. На губах его мелькнула угрожающая улыбка. «Надеюсь, все устроится ко всеобщему удовольствию. Насколько мне известно, дед молодых людей намерен выкупить право опеки. Уверен, мы сумеем договориться о цене, которая не ущемит интересов короля». «Джентльмены, боюсь, подобные разговоры несколько преждевременны», — заявил я, судорожно сглотнув. «Я уполномочен подать просьбу о помиловании от имени леди Елизаветы и сделаю это незамедлительно». У Фловердью от неожиданности аж глаза на лоб полезли. Лицо Саутвелла потемнело. «Но не могла же она!» — пробормотал он. «Тем не менее, она это сделала, сэр Ричард. Собственноручно подписала просьбу о помиловании. Памятуя о том, что Саутвелл был в свое время приговорен к смертной казни и прощен старым королем, я не отказал себе в удовольствии добавить. Вы сами знаете, джентльмены, помилование осужденного возможно, ибо тому имеются прецеденты». Поклонившись Фловердию, который, казалось, впал в оцепенение, и Саутвеллу, тщетно пытавшемуся испепелить меня взглядом, я направился на поиски Барака. Войдя в дверь, за которой он исчез, я оказался в просторной комнате, где за столами, заваленными бумагами, сидело не менее дюжины клерков. Завидев нас с Николасом, Барак встал из-за стола, в то время как все остальные поглядывали на нас с откровенной враждебностью. «Ну что?» — едва слышно спросил Барак. «Виновен?» «Да». Я заметил, что присяжные не прониклись к нему сочувствием. «Как его несчастная жена?» Отправилась в трактир, где сняла комнату. «Бедная женщина в отчаянии», — сочувственно вздохнул Николас. «А как сейчас поступят с Болейном? Отведут назад в тюремную камеру?» «Да, там он проведет ночь в ожидании завтрашней потехи», — кивнул Барак. «У меня в кармане просьба о помиловании», — сказал я. «Ее надо безотлагательно передать судьям. Полагаю, лучше Рейнберду». «Сейчас он на слушании гражданских дел», — сообщил Джек. «Так что придется часок-другой подождать, когда они сделают перерыв на обед». Я обвел комнату глазами. Лица сидевших за столами клерков по-прежнему выражали недоброжелательство. Один из них, высокий, тощий, как жердь малый, буравил нас глазами особенно злобно. «Нам не следовало заходить сюда?» — шепотом осведомился я у Барака. «Теперь уж ничего не поделаешь», — пожал он плечами. «Идемте, я покажу вам, где лучше подождать Рейнберда». Он вывел нас в длинный, лишенный окон коридор, в конце которого виднелась дверь, а перед ней скамья. «Рейнберд заседает в этой палате», — махнув рукой на дверь, сказал Джек. «Ждите здесь». «Мы только что столкнулись с Саутвеллом и Фловердию. Они налетели на нас, как вороны на падаль», — ухмыльнулся Николас. «Видел бы ты, как у них вытянулись лица, когда мастер Шардлейк сообщил, что намерен подать просьбу о помиловании». «Саутвелл служит управляющему леди Марии», — добавил я. «Вне всякого сомнения, это известие будет ей не слишком приятно. Чем скорее мы передадим просьбу в суд, тем лучше». Барак вернулся в свою контору, а мы с Николасом опустились на скамью. После шумного зала суда тишина, стоявшая в коридоре, казалась гнетущей. До нас доносилось только хлопанье дверей. Лишь однажды тишину нарушил дальний, исполненный муки вопль. Возможно, он долетел из зала суда, где очередному обвиняемому вынесли смертный приговор. Николас покачал головой. «Нет, заниматься уголовными делами мне не по душе. Мне кажется, я оказался в преддверии ада». Одна из дверей распахнулась, и в коридор вышли двое мужчин. Судя по их богатой одежде, они никоим образом не относились к числу мелких клерков. Несомненно, то были высокого ранга чиновники. Они остановились неподалеку от нас, беседуя в полголоса. «Наш осведомитель сообщает, то, что происходит ныне, это всего лишь мелкая заварушка», — заметил один из них. «Настоящие беспорядки начнутся не здесь и не сейчас». «Я встретил нескольких старых знакомых, причем двое из них из Кента, но никто не говорит ничего определенного». «Не сомневаюсь, вскоре мы получим новые сведения. За моей спиной стоит Саутвелл, и он заинтересован в том, чтобы...» Второй бросил опасливый взгляд по сторонам и, заметив нас, предостерегающе опустил руку на плечо говорившего. Оба поспешно удалились по коридору. «О чем это они?» — спросил Николас. «Понятия не имею», — пожал я плечами. Однако в памяти моей всплыл другой разговор, недавно подслушанный в трактире «Голубой кабан». Эдвард Браун, Майкл Воувелл и, похожий на бывшего офицера, человек по имени Майлз, говорили о заварухе, которая вспыхнет в 20-х числах июня. А сегодня было уже 20-е. В дальнем конце коридора раздались шаги. Обернувшись, я увидел судью Рейнберда, идущего так быстро, что красная, отороченная мехом мантия развивалась вокруг его дородного тела. Вслед за ним семенил высокий худой клерк, тащивший кипу бумаг. Мы с Николасом встали и поклонились. На губах Рейнберда мелькнуло подобие улыбки. Как ни странно, он ничуть не удивился, увидев нас здесь. «А, сержант Шардлейк, любитель давать показания из чужих слов». Несмотря на шутливый тон, взгляд его оставался жестким и колючим. «Кто этот молодой человек?» «Мой помощник, мастер Овертон». Рейнберд повернулся к своему клерку. «Отоприте дверь, Арден, и положите бумаги на стол, а потом ступайте и исполните то, что я вам сказал». После того, как клерк удалился, Рейнберд сделал нам знак войти. Первым делом он сбросил мантию, под которой оказался шелковый дублет с гофрированным воротником. Усевшись за стол, судья с облегчением снял башмаки. «Богом клянусь, от этой жары можно спятить!» Он улыбнулся, обнажив желтоватые зубы, которых уже осталось не слишком много. «Я предполагал, что вы будете меня ждать». «Предполагали, милорд?» Мы с Николасом обменялись недоуменными взглядами. «Именно так. Точнее, я не сомневался, что встречу вас здесь. Так что вы хотите мне сообщить?» «Леди Елизавета желает подать королю, своему брату, просьбу о помиловании мастера Болейна», — выдохнул я, извлек документ из кармана и вручил его Рейнберду. Пробежав прошение глазами, судья удивленно вскинул бровь и положил бумагу на стол. «Вот, значит, как», — пробормотал он, — «я не ожидал, что леди Елизавета зайдет так далеко. О том, что вы действуете по ее поручению, догадаться было нетрудно. В Англии не так много людей, располагающих средствами, позволяющими нанять сержанта юриспруденции, да еще и с помощником. Должен сказать, вы сделали все, что можно было сделать в этой безнадежной ситуации. Однако, пригласив в качестве свидетеля этого полоумного мальчишку-конюха, вы совершили несомненную ошибку». Рейнберд хрипло рассмеялся и, наклонившись ко мне, произнес, многозначительно понизив голос: «Я полагаю, у вас не имеется ни малейших оснований оспаривать тот неопровержимый факт, что суд был справедлив и беспристрастен. Каждый, кто присутствовал в зале, подтвердит это». «У меня нет никаких претензий к суду, милорд», — ответил я после недолгого колебания. «Болейн находился под арестом более месяца», — продолжал Рейнберд. «Если вы прибыли в Норридж всего неделю назад, это не моя вина. Предупреждаю, любая попытка доказать, что в ходе рассмотрения дела нарушены нормы правосудия, будет иметь для вас самые печальные последствия». «Это отнюдь не входит в мои намерения, милорд. Леди Елизавета просит короля, своего брата, проявить к преступнику милосердие и отменить смертный приговор, воспользовавшись королевским правом помилования». Рейнберд вновь улыбнулся своей отталкивающей улыбкой. «Не знаю, как отнесется лорд-протектор к тому, что леди Елизавета вновь оказалась замешанной в скандальную историю», — процедил он. «И это в то время, как толки вокруг прежнего скандала еще не успели затихнуть. К тому же нынешняя история произошла во владениях леди Марии. Как бы то ни было...» С этими словами он взял лежавшее на столе прошение. Все просьбы о помиловании должны получить одобрение суда, что вам вне всякого сомнения известно. Порой я не считаю нужным давать подобным прошениям ход. Но, разумеется, когда речь идет о желаниях столь влиятельных особ, я умываю руки, так что завтра жителям города придется пережить разочарование, — ухмыльнулся судья. Они не увидят, как Болейна вздернут на виселицу. Я счел за благо промолчать. «А что намерены делать вы?» — осведомился Рейнберт. «Вернетесь в Лондон?» «Полагаю, да, через несколько дней. Придется вам захватить с собой одного из своих старых знакомых», — сообщил Рейнберт. И крикнул так громко, что мы с Николасом аж подпрыгнули от неожиданности. «Арден!» Дверь отворилась, и в комнату вошел уже знакомый нам тощий клерк. За ним следовал Барк, расстроенный и хмурый. Он снял железную руку, и правый рукав его дублета болтался пустой. Заметив это, Рейнберт удивленно вскинул бровь. «К его протезу прикреплен нож», — пояснил клерк. «Вооруженные люди не могут быть допущены к вашей светлости». Арден встал у дверей. Рейнберт, разглядывая Барака, вновь обнажил зубы в улыбке, удручающе походившей на волчий оскал. «Итак, в нашем лесу завелась кукушка, подкладывающая яйца в чужие гнезда», — изрек он. «Иными словами, один из наших сотрудников в частном порядке оказывает услуги клиентам, что совершенно недопустимо». Я изумленно уставился на Рейнберда. Во всех без исключения английских судах клерки за взятку сообщают служебные сведения, дают прошениям ход или, напротив, откладывают их в долгий ящик. Разумеется, официально это запрещено, но в действительности является такой же неотъемлемой частью судебной системы, как дубинки приставов или мантии судей. Тем не менее, Рейнберт продолжал сокрушенно качать головой. Джек не говорил ни слова в свое оправдание. Губы его были плотно сжаты. Судья повернулся ко мне. 10 лет назад, когда мастер Барак начал работать в качестве клерка на выездных сессиях суда присяжных, он уже обладал немалым опытом. Годы работы с вами и служба у Томаса Кромвеля не прошли для него даром. Он приносил немало пользы в качестве осведомителя, помогал отобрать подходящих присяжных, заблаговременно узнавал о царивших в городе настроениях, проводя вечера в разговорах с завсегдатаями трактиров и харчевен. Про обычную для клерка возню с бумагами я и не говорю. Однако прошение о вызове свидетелей в суд, который Барак неоднократно подавал в ходе нынешней сессии, вызвали недоумение его непосредственного начальства. Сегодня он совершил очередной недопустимый просчет, позволив вам находиться в конторе, куда доступ для посторонних лиц закрыт. «Сержант Шардлейк, вы подкупаете служащих суда, дабы обеспечить себе их содействие». «Я всего лишь поступаю так, как поступают все прочие, милорд», — растерянно пробормотал я. «То же самое можно сказать и про Барка. И я никогда ему не платил». «Тем не менее, мы не можем попустительствовать подобному нарушению правил», — отчеканил судья и кивнул Ардену. «Сделайте все необходимые записи относительно имевших место нарушений закона. Надеюсь, у нас не возникнет необходимости направить донесение об этом лорду-протектору, которому предстоит рассмотреть просьбу о помиловании». Рейнберт вновь вскинул бровь и усмехнулся. «Этот человек хочет иметь в руках оружие против меня», — мелькнула в моей голове догадка. «На тот случай, если я позволю себе неодобрительно отозваться о ведении процесса». Повернувшись к Бараку, судья сухо бросил: «Разумеется, вы уволены». Я ожидал, что Джек начнет шумно протестовать и возмущаться, однако, к моему удивлению, он выслушал Рейнберда с невозмутимой улыбкой и кивнул. «Может, это и к лучшему. Мне все равно опостылило заниматься этой ерундой. Давно подумывал о том, чтобы найти более достойную работу». Он поднял пустой рукав. «Надеюсь, мне вернут мою железную руку. С ее помощью я кромсаю не судей, но лишь жирные куски мяса на своей тарелке». «Убирайтесь!» — рявкнул Рейнберт, смерив его презрительным взглядом. Барак, отвесив издевательски почтительный поклон, вышел прочь. Николас, привыкший уважительно относиться к вышестоящим лицам, не выдержал и воскликнул: «Это уж слишком!» Рейнберт устремил на него ледяной взгляд. «Слишком, молодой человек? Что вы хотите этим сказать?» Николас моментально спохватился и прикусил губу. «Простите, милорд». «Так-то лучше. Что ж, надо приготовить официальный приказ об отсрочке казни Болейна. Завтра в 8 часов утра вы сможете его забрать. А сейчас я вас более не задерживаю». Мы были уже у дверей, когда он окликнул меня. «Сержант Шардлейк!» «Да, милорд», — повернулся я. «Вам не следует задерживаться в Норридже. Вы нажили здесь немало врагов». Барак ожидал нас у дверей Ширхолла. Прислонившись к стене, он грелся на солнышке. Я заметил, что он успел пристегнуть свой протез. Увидев нас, он криво усмехнулся. «Вот оно, как вышло!» «Это я во всем виноват, старина. Рейнберт хочет вооружиться против меня». «Дураку ясно, так оно и есть. Не терзайтесь понапрасну. Я же говорил, эта крысиная возня мне осточертела». Он бросил взгляд вниз, на город, расстилавшийся у подножия холма. «Тамазин эта новость, конечно, не слишком обрадует. У меня заранее звенит в ушах, стоит лишь представить, какими воплями разразится моя женушка». Он ухмыльнулся и добавил. «Полагаю, не стоит рассказывать ей, что вы имеете некоторое отношение к моей отставке». «Джек, позволь мне хоть как-то возместить тебе». «Ничего не нужно», — покачал он головой. «Не волнуйтесь за меня. Буду работать на лондонских адвокатов и жить припеваючи. Кстати, а где Тоби?» — спросил он, оглядевшись. «Я попросил его проводить Изабеллу на постоялый двор». «У меня вот какое предложение», — Барак говорил спокойно, но в глазах его горели хорошо знакомые мне бешеные огоньки. «Давайте сперва хорошенько пообедаем, а после обсудим наши дела». Он хлопнул Николаса по плечу. «Как в старые добрые времена, да, парень?» Я провел рукой по волосам и взглянул на маячившую впереди серую громаду замка. «Прежде мне нужно увидеться с Джоном Болейном, сообщить ему, что казнь отсрочена. К тому же следует безотлагательно написать леди Елизавете и мастеру Перри, поставить их в известность о том, что дело приняло наихудший оборот. Так что давайте встретимся немного позднее. Джек, как ты отнесешься к перспективе поужинать в девичьей голове?» «Прекрасно», — кивнул Барак. «Ник, придется нам с тобой обедать вдвоем». «Ты ведь не собираешься уже завтра возвращаться в Лондон?» — спросил я у Джека. «Моя комната в голубом кабане оплачена до воскресенья. Предполагалось, что на следующей неделе я отправлюсь в Саффолк, так что Тамазин меня не ждет. Да и я тоже не горю желанием поскорее вернуться в лоно семейства». И резко повернувшись, он двинулся прочь. «Джек, мне очень жаль, что так получилось!» — крикнул я ему вслед. Не поворачиваясь, он помахал в воздухе единственной рукой в знак того, что не сердится. Сжав плечо Николаса, я прошептал. «Сделай милость, проследи за ним. Судя по всему, Джек намерен напиться в стельку». Николас кивнул и поспешил вслед за Бараком. Проводив их взглядом, я направился в сторону замка.